Я пойду. Приятного вам веселья. Тебя проводить? — спросил Тоди. Нет, уже все прошло. Вызвать такси? Не надо. Лучше пройдусь пешком. Ноги у него были как резиновые, но он шел и шел вроде сносно, мог дойти один. В общем, быстро у него прошло. Тоди, проводив его, вернулся к столу. Я спросил, что с ним стряслось? Тяжело переносит высокие обороты. Нервный кризис. Я считал, он крепкий мужик. Он никогда не попадал в такое положение. Тоди задумался о чем-то своем, и видно было, что отвечал мне просто так, лишь бы не молчать. «Я пойду», — сказал я, заметив это. «Если появится работа, сообщи». Он и не пытался меня задержать. Я встал, поднес два пальца к виску и пошел. На улице, окунувшись в туман, я некоторое время шел по тротуару. Тоди мог подсматривать из окна и заметить, что я еще здесь. Впрочем, если бы я и продолжал следить за ним, едва ли я увидел бы больше того, что уже видел и понял. В субботу утром капитан Хантов приходит ко мне домой и расспрашивает о Дашке. Не мог же я ему все рассказать? Плохо только, что он думает, будто я знаю кое-что, но молчу, это очень плохо. Единственное, что меня успокаивало, это мое старое правило. Если ты чист, работай спокойно, и беда никогда не свалится на твою голову. Приобретай навык там, где другие, может, только выгоду и приобретают. Надо было отдохнуть, полежать хотя бы до обеда, но этот капитан мне весь кайф поломал. Расхотелось ложиться, решил заглянуть в наш кабак, схватить граммов 200 для начала. Оказалось, что по субботам он не работает. Именно в то время, когда люди свободны, им хочется повидаться друг с другом и поболтать за рюмкой. Когда я возвращался из переулка, послышался сигнал нашей квартальной шайки прежних лет. Это был Галоша. Я подождал его. «Что сегодня делаешь?» «Ничего». «Пойдем в подвальчик с кобы. Бросим кости». «Пойдем». В этот день я выигрывал, проигрывал и снова выигрывал, и в конце концов остался без единого лева. Перед тем, как выйти из дому, положил в бумажник половину пачки денег, которые мне вчера Тоди дал. Игра в шары мне хорошо знакома. В тюрьме я специализировался и зарабатывал по леву. Но Галоша и Скоба играли в паре против меня, ясно. Заранее решили меня обобрать. Иногда хотелось вызвать их и размяться малость. Но они могли отлично смять меня вдвоем, и я только стискивал зубы. Выйдя из их дыры, прошел мимо Балкана, опасливо вжав голову в плечи. Тоди сидел за столом с двумя какими-то типами. Было похоже, едят, выпивают, смеются, никуда не спешат. Мне только это и надо было. Дело вот в чем. Пришла мне вчера на ум одна идейка. Она мне не давала покоя. Если уж влезет мне что-нибудь в голову, пока не сделаю, не успокоюсь, такой уж я человек. Сегодня бросал шары, а сам смотрел в окошко, ожидая, когда же стемнеет. Идея моя могла осуществиться только под прикрытием темноты. Туман был плотным, как и вчера, и холодно стало, но разгоряченный мыслями о том, что мне предстояло, я этого не замечал. Пошел на квартиру к Тоди, проглотив по дороге тройную дозу валерьяновых таблеток. От меня, верно, запахло, как от целой аптеки, но ничего. Может, это даже к лучшему. Я поднялся наверх, не зажигая лестничного освещения. Ключ, который я взял у Ренни, сослужил мне добрую службу. Я вошел легко и быстро. Из соседних квартир никто меня не увидел.